Он широко улыбнулся, и от этой улыбки у Эмили по спине пробежал холодок. От того, как Морос смотрел на нее, пристально, не моргая и не отрывая взгляда, ей становилось не по себе. Отчего-то на ум приходило сравнение со змеей, что медленными, незаметными ползками подбиралась все ближе к своей жертве, готовая воспользоваться первой же возможностью и вцепиться в глотку. «Из нас двоих именно ты билась в истерике, когда Поттер тебя отвергнул», он нежно коснулся рукой ее подбородка, но в следующий миг ласка сменилась грубой хваткой. «Неужто забыла? Так я могу легко напомнить». «Пусти», — прохрипела Эмили, тщетно пытаясь вырваться из стальных тисков. «Мне больно. Маленькой хорошенькой девочке больно», — перекривлял ее Морос, а в глазах не было и намека на сострадание. Затем он едва не выплюнул ей в лицо. «Не будь такой же слабачкой, как и все, и не зли меня». Он отпустил ее так же резко, как и схватил. И в ту секунду Эмили впервые отчетливо поняла. Для него она такая же разменная монета, как все остальные. Просто сейчас она была ему полезной. Вот и вся гребаная разница. Когда 11 лет назад Морос нашел ее в полном раздрае и предложил объединиться, она была готова ухватиться за любую возможность мести предавшему ее герою. Ради этого она согласилась инсценировать собственную смерть для всех, включая близких. Провела больше года в усыпляющем сне напитка живой смерти, и потом практически еще сколько же приходила в себя и восстанавливалась от нанесенных Моросом глубоких режущих ран и черных ритуалов. Сменила имя, внешность, привычки, даже интересы. Делала все возможное и невозможное, только бы избавиться от любых следов Дженнивер Уизли в себе. «Что дальше?» – спросила Эмили, потирая ноющую челюсть. «Рано или поздно, он все же догадается, что все последние события – это не случайность. Что тогда?» «А тогда, дорогая Эмили», – Морос снова улыбнулся и пропел, – «начнется самая интересная часть. Но зачем тебе все эти заигрывания с министерством? К чему привлекать их внимание?» Этот вопрос ее давно мучил. Только доселе она не решалась его задать, а теперь рискнула и с опаской следила за его реакцией, и та не заставила себя ждать. «Тебя это не касается», — отрезал Морос и магией призывал новую бутылку алкоголя с кухни. Стоило той оказаться в его руках, как он быстро ее открыл и жадно сделал большой глоток. «У тебя одна задача — быть лапулей и не вызывать подозрения». «Понятно», — отвечать Эмили не хотела, она и так слишком многое ему позволяла, гораздо больше, чем вообще следовало. «Тебе понятно», — крикнул Морос и в один шаг снова оказался в нескольких дюймах от нее. «Слишком близко, слишком опасно». Скольких усилий ей стоило остаться на месте и сохранить на лице маску невозмутимости, сказать невозможно. «Да», — выдохнула Эмили ему практически в губы. И когда их губы сомкнулись, дальнейшее стало сумасшествием. «Да, это определенно было сумасшествием. Примечание к части. И обязательно подписывайтесь на канал, там можно найти арты, коллажи, плейлисты к возрождению и другим моим работам, https://themakingdomofangels. А еще очень и очень жду ваших отзывов. Всегда ваша, Леди Иль». Чаптер 25. Ант Натхинг, Натхинг эс гонна стоп менов. Примечание к части. Заглавие, Диаманте, Алуфорд Хеглоры, https://www.youtube.com/watch/v0kuchlkfrzik-list-pl-na-6-hukn-3-bob-v-9-rwb-4-a-8-0-5-u-8-g-index-50-option-nel-sumerian, Кэпиграфу, Блацквилл Бридес, Торч, https://www.youtube.com/watch/v0kuchlkfrzik-list-pl-na-6-hukn-3-bob-v-9-rwb-4-a-8-0-5-u-8-g-index-50-один-option-nel-sumerian, Коллаж к главе, https://themakingdomofangels62, всегда ваша, Леди Иль, Алое сердце, Книиланд Прай, Хатестхе Ворлд Тады, Антхуэстхе Халанет Хатыцан Килл Тостайлане, Антифитакитхем Довн, Вилумылиис Фаунд, Диэпенсидикхе Сун, Мы Вордс Бицоми Агун Еверы Дайц Рэй Аутфордхе Паиндаеснте Маттираны Мари Иф Хат Веса и Струи Вил Йоу Бурн Довн Хен и Игнитикхе Торч, Индхема Анликх Плайнг Йоур Финал Марч Цакчинг Фире, Такинг ин брокин хиард столиве и столиеса ликх пхе торч блацквейл бридес, торч лондонка се аллея, редакция ежедневного пророка 21-35-4 октября 2009 года. Большая часть сотрудников редакции разошлась по домам еще несколько часов назад, и на ночь в опустевшем здании на косой аллее остались двое верстальщиков, которые неспешно готовили в печать утренний выпуск пророка, старый охранник и сам Артур. Это был слишком долгий день, но он и не думал уходить. Никогда хотел поскорее сдать новую статью в печать. Вчерашняя встреча с Блэком заставила о многом задуматься, вплоть до внеочередного приступа бессонницы. Рой мыслей хаотично сменял друг друга и не давал ответа на два единственно важных вопроса. Кто был прав и чью сторону следовало принять? Всю свою жизнь Артур старался не создавать себе идолов и кумиров. И в своих наставниках и руководстве он прежде видел простых людей с их недостатками. Возможно, поэтому падение культа избранного в 98-м и последующая травля бывшего героя прошли для Артура безболезненно, а ведь сколько среди его однокурсников было тех, кто испытал глубокое разочарование или даже злость, когда в разговоре всплывало имя Гарри Поттера. Так или иначе, то была история минувших дней, да и работать он предпочитал с фактами и доказательствами, а не досужими сплетнями. А сейчас факты упрямо говорили не в пользу министерства, о чем ему с самого утра любезно поведал знакомый из министерского архива. И перед мысленным взором фантом Блэка с кривой ухмылкой произнес: «Я говорил, им нет доверия». Полной решимости, и вооружившись огромным количеством кофеина, он принялся делать то, что умел лучше всего – писать. Долго и самозабвенно исписывал один пергамент за другим, в раздражении зачеркивая неудавшиеся строчки или весь текст, комкал испорченную бумагу и начинал все сначала. За часы работы горка неудавшихся вариантов часто достигала приличных размеров, но Артур хранил все черновики, пока финальная точка не появлялась из-под печатной машинки. Сколько раз случалось, что не хватало той особой фразы с помятых и отброшенных ранее листов, довольно часто, и он привык не обращать внимания на хаос, что окружал во время работы. Наконец, спустя долгий день, Артур с усталостью потер покрасневшие глаза, потянулся до хруста в позвонках и в последний раз пробежался по статье, провокативно и с перчинкой, все как он любил. Улыбнувшись этой мысли, он привычным движением палочки снял копию с текста и направился в печатный цех. «Ты уверен?» – с сомнением переспросил дежурный верстальщик, смотря на будущую утреннюю передовицу. «Каф хоть в курсе, наша задача делать так, чтобы тираж разлетался, а все остальное его не должно волновать». «Ну как скажешь, мое дело малое», — ответил мужчина, пожимая плечами. «Только я тебя покрывать перед кафом не буду, и не нужно, ты главное не забудь сразу под заголовком добавить фото Аврора Уизли, то, что с вручения ордена Мерлина в 97 году. Не учи меня моей работе, я же в твою не лезу». Он бросил напоследок и отправился со своим напарником запускать массовую печать. Наутро вся магическая Британия увидит кричащую первую полосу. Герой войны, преступник, сговор Аврората и министра, Лондон, Министерство магии 08.11 5 октября 2009 года. Атриум сегодня был куда более многолюдным, чем обычно. Гермионе казалось, что все сотрудники от чего-то разом предпочли своим кабинетам просторный приемный холл министерства. Последний раз на ее памяти такое количество людей здесь она видела на инаугурации Локоста, больше 5 лет назад. Тогда также не нашлось ни одного свободного островка в море человеческих тел, но и министерство не напоминало потревоженной пчелиной улей. Для подобного собрания должно было произойти нечто экстраординарное, но перешептывание многочисленных людей смешало все разговоры в неразличимый гул, и причина импровизированного собрания напрочь ускользала от ее понимания. Также, как и не смог ей толком ничего ответить и волшебник за стойкой регистрации. Он только удивленно глянул на нее и невразумительно что-то бормотал себе под нос, занося в свой журнал данные ее волшебной палочки. Что за театр абсурда? Раздражение медленными волнами просачивалось в ее мысли и настроение. Больше всего на свете она не любила оставаться в неведении. Хуже этого были только люди, намеренно игнорирующие ее прямые вопросы. С трудом пробираясь к лифтам на противоположной стороне атриума, девушка только сильнее хмурилась и злилась, особенно когда какие-то ретивые любители экспрессивных жестов ощутимо задевали ее своими локтями. Затем на смену злости пришла обеспокоенность, стоило ей приметить у самого лифта своего взъерошенного помощника. «Кол, что случилось?» Он никогда прежде не встречал ее в холле, только в кабинете, а если было что-то срочное, то звонил, а тут без звонка, с криво завязанным галстуком и перекошенным от волнения лицом. Определенно таки что-то случилось, и случилось нечто из ряда вон выходящее. «Мисс Грингер, я с самого утра не мог вам дозвониться, у нас ЧП, там статья, все министерство трясет, вы должны это увидеть». «Погоди, погоди, еще раз и медленнее», — попросила она, теряясь в хаотичных мыслях Колу. Вместо ответа он протянул ей помятую газетную статью и стал нетерпеливо пританцовывать рядом. «Пошли в кабинет», — выдохнула она, стоило ей увидеть эмблему ежедневного пророка вверху газеты. Что бы там ни было, но это точно не было чем-то приятным. Оказавшись в лифте, Гермиона бросила еще один невольный взгляд на газету в своих руках и застыла. «Герой войны», «Преступник», «Сговор Аврората и министра», такое заглавие, да и еще на первой полосе, сулило проблемы, причем немалыми. И почему она узнает о подобном самой последней? Как давно она вышла? Мысли разбегались и путались, пока глаза выхватывали отдельные фразы из текста. Нарушение статута, применение магии, разоблачение. Почти два часа назад, где-то сбоку отозвался Колу, следуя за ней по длинному пустому коридору. На этих словах Гермиона резко остановилась и обернулась к своему помощнику. «Мерлин, а ведь еще час назад я с блаженным неведением лежала в кровати. Почему я узнаю об этом только сейчас? Прекрасный же из нее получается руководитель, если о важных вещах она узнает с таким опозданием. Подобное было неприемлемым, только не для нее. Ваш телефон был выключен, камин вы так и не успели подключить к внутренней сети», — взволнованно протараторил мужчина. «А сова, вероятно, разминулась с вами. Простите, такого больше не повторится». Гермиона потянулась в карман за телефоном, посмотрела на черный экран и мысленно чертыхнулась. «Великий Годрик, разряженный, а ведь действительно, здесь некого было винить, кроме нее. Ладно, проехали. От Стивенсона или министра были какие-то запросы? Случай Рона с Макглай был хорошо известен в узком кругу руководителей департаментов. Еще тогда они долго обсуждали произошедшие и возможные варианты развития ситуации, как и то, кто мог прислать им тот конверт. Отправителя узнать так и не удалось, но большинство решили малодушно сыграть в молчанку и замять дело, сберечь репутацию Аврората, когда все и так были на ушах из-за неуловимого маньяка. Гениальная идея, да теперь она вылезла всем боком, Ричарду и Джону так точно. Если уж министерские вместо работы сейчас в атриуме шушукались, то что было говорить о простых обывателях? С теми вообще неизвестно, что творилось. Нет, но назначено срочное заседание кабинета. Как-то много за последнее время получалось у них этих внеочередных заседаний, на которых так ничего путного и не решалось. Сплошные разговоры ни о чем. Поднявшись по карьерной лестнице, она не ожидала, что вместо реальных действий ей придется просиживать штаны за бесконечными встречами в попытке добиться хоть чего-либо. Министерская бюрократическая машина даже с войной не изменилась. И какой же Гермиона была наивной, если верила, что с руководящей должностью она сможет изменить этот мир к лучшему. Когда, против воли, нотка усталости все же проскользнула в ее голосе. Еще полчаса назад девушка радовалась эту дню, но сейчас этого чувства будто и не было. Напротив, она невольно ощущала себя тем мифологическим атлантом, что держал на себе весь мир. Через... Колу кинул быстрый взгляд на наручные часы. «Через 20 минут. Значит, время еще есть», — тихо проговорила Гермиона и ускорила шаг. Ее кабинет был расположен в противоположном конце коридора. Не близкий путь, но зато и не проходной двор. Конечно, ковролин на полу приглушал звуки шагов, но не настолько, чтобы те не отвлекали. А накладывать заглушающие чары каждый раз, когда кто-то входил или выходил из кабинета, было накладно. «На что, мисс Гринджер?» — удивленно переспросил идущий рядом помощник. На этих словах она обернулась и окинула его долгим нечитаемым взглядом. Иногда окружающие поражали ее своей недогадливостью. «На злополучную статью. На что же еще?» На собрании присутствовал узкий круг высшего руководства. Министр, главный Аврор, руководитель отдела аббревиаторов и сама Гермиона. Напряжение ощущали все. Только злился большего всего именно Стивенс. Как-никак статья была о его подчиненном. «Я думаю, не нужно объяснять присутствующим важность произошедшего», — вступил первым Аврор, медленно переводя тяжелый взгляд с одного человека на другого. «Это прямой удар по репутации министерства, а значит и по всем нам. Ричард, ты переводишь стрелки», — покачала головой пожилая миссис Форрест и безапелляционно добавила, поджав губы: «Это твой человек, и косяк тоже твой». «Аврора», — мужчина медленно начал, поднимаясь всем своим внушительным весом на ноги, — «ты, кажется, не понимаешь последствий этой дракловой статейки. На любого другого это произвело бы впечатление, только не на стальную Аврору Форрест, главу аббревиаторов. Гермиону всегда восхищала ее стойкость и отсутствие пиетета к чинам и должностям, и сейчас та не изменила себе. Напротив, я очень хорошо понимаю последствия вашего с министром желания пустить все на самотек и уйти от ответственности. Отчего теперь удивляться, когда правда всплыла наружу? Пожалуйста, не ссорьтесь. Тихий, ослабевший голос министра прервал их. Нам нужно решить, что делать с этим дальше. Министр, как по мне, решение здесь может быть только одно – увольнение Аврора Уизли и соответствующая статья в пророке. В зале совещаний воцарилась тишина, чтобы в следующий миг взорваться бурным недовольством со стороны главного Аврора. Вот только не нужно рубить сгоряча. Уизли пока временно отстранен от работы и находится в официальном отпуске. Господин главный Аврор, я вас правильно расслышала, непреклонно перебила его госпожа Форест, демонстрируя, что недаром звалась за глаза железной леди, вопреки своему почтенному возрасту. Человек нарушил закон, и я напомню присутствующим, что осознанное нарушение статута – это преступление с отягчающими обстоятельствами, и все, что он получил в ответ – временное отстранение. Когда о преступлении стало известно на прошлом заседании, я искренне надеялась, что необходимые меры будут приняты, но похоже, я ошиблась в компетенции господина главного Аврора. С каких пор фаворитизм стал оправданием преступления? Сама Гермиона не знала, что и думать по этому поводу. С одной стороны, Рон был ее другом, конечно, уже давно не близким, но тем не менее. А с другой, она не могла позволить личным чувствам влиять на ее рабочие суждения. Если бы Аврорат бросал своих из-за каждого чиха, у нас давно бы не было никакой службы, рявкнул Стивенс, едва сдерживаясь от того, чтобы не ударить кулаком по деревянному столу. Службы, что не в состоянии поймать одного сумасшедшего, свободно разгуливающего по улицам, похищающего и убивающего людей. Отличная служба, ничего не скажешь. И тут женщина развернулась и перевела взгляд на понурившего голову Локоста. Министр, вы обязаны принять меры. Ричард тут же переключился с обвилиатора на министра. Джон, я надеюсь, вы не станете слушать. Министр поднял руку, призывая к тишине. В ярком свете горящих ламп под глазами Локоста отчетливо виднелись даже не темные, а скорее фиолетово-черные круги от стресса и хронической усталости. И все чаще Гермиона задавалась мыслью, как он мог продолжать работать при таком состоянии. Ему бы в отпуск, а еще лучше на пенсию, ведь годы брали свое. «Ричард, подожди», – произнес Локост и медленно посмотрел на каждого присутствующего. И Гермионе показалось, что на ней его взгляд задержался несколько дольше, незаметно, но все же, господа, ситуация вышла из-под контроля и обернулась для нас не лучшим образом. Это факт, который нам нужно принять. Да, Ричард, именно принять. И в сложившейся ситуации, я склонен согласиться с Авророй, мы должны показать, что все граждане равны перед законом. Он наш лучший Аврор. В этот момент Стивенс как нельзя сильнее напоминал старого льва, что защищал свой прайд. Мы много потеряем с его уходом. Подобное ослабление недопустимо. Форест хмыкнула и откинулась на спинку кресла, скрестив руки на груди. Ну, если весь Аврорат держится на одном человеке, то к чему нам содержать целый штат дармоедов? Снизим налоги, люди будут счастливы. Мне напоминать вам, Аврора, что мы говорим о герое войны. Если бы его прошлые заслуги не принимались во внимание, то дело не ограничилось бы одним увольнением. Так что пусть скажет спасибо, отрезала женщина, и затем ее пристальный взгляд сместился с Ричарда на Гермиону, что не могло не напрячь. И насколько мне известно, Аврору Уизли не единственный герой среди нас. Что скажете, мисс Грингер? Вы за все время и слова не проронили, а ведь отвечаете за соблюдение законов. Вот оно, ее личный Рубикон, и точка невозврата. Если она поддержит Ричарда, и тем самым Ирона, что скомпрометирует себя, как начальника ДМП. А ежели она согласится с миссис Форест, то остатком ее дружбы однозначно придет конец. Он любил свою работу и обязательно узнал бы, благодаря кому лишился ее. Узнал и не простил бы. Гермиона посмотрела на министра, но тот избегал ее взгляда, совсем не облегчая тем самым ей жизнь. Каким-то внутренним чувством она догадывалась, что ее мнение станет решающим в этом вопросе. Время будто застыло, и в полном молчании присутствующие ожидали ее ответ. Наконец, девушка сжала кулаки под столом в кулаки и, глубоко вздохнув, на выдохе ровным тоном произнесла: «Аврора Уизли следует уволить. Решение озвучено, осталось принять последствия. Только готова ли она к ним?» Франция, Париж, 15.08.5 октября 2009 года. Себастьян, как и большинство англичан, искренне не любил Францию. Не любил, но к своей работе относился крайне скрупулезно, так что и бровью не повел, когда услышал: «Поезжай к Ларте и выясни, где мои деньги». Париж, так Париж, ему не впервой было мотаться, куда прикажут, и делать, что прикажут. В прошлый раз вообще пришлось ехать за океан в Америку. Отчего же Анри сам не приехал? Со скользкой ухмылкой поинтересовался француз, вальяжно развалившись в своем кресле. И Себастьяну резко захотелось стереть ее банальным ударом в челюсть. В конце концов, не чужие друг другу люди. Маска бесстрастности на лице Чейза осталась неподвижной. Чувства в любой работе были нежелательными, а в его, так особенно, уж он-то знал это лучше многих. К сожалению, рабочие вопросы требуют его личного присутствия в Британии. Но мистер Блэк передает свои наилучшие пожелания, месье Ларте. Хорошо, и что же на сей раз хочет от меня многоуважаемый мистер Блэк? Свою долю за реализацию товара. Себастьян склонил голову на бок и внимательно следил за реакцией собеседника. И чем больше наблюдал, тем сильнее удивлялся, как могли сойтись столь непохожие люди. В отличие от всегда собранного и холодно отстраненного Блэка, Ларте казался шумным и нарочито развязным, как в своих словах, так и в поведении. Арт-дилер напоминал ему жеманного павлина, что демонстративно выставлял себя на показ. Вся оплата была переведена в срок еще 2 недели назад. Ко мне какие претензии? Ухмылка не сходила с лица мужчины. Но затем она резко сменилась оскалом, и Ларте поддался вперед. А вот у меня вопрос. По УРКУ Айдиабли 108 какого черта? Мой человек мертв. Оплата так и не пришла на наш счет, и к гибели вашего финансиста мы не имеем ни малейшего отношения. Сэс Салет СД Англейс 109, пробормотал Ларте, поворачиваясь к стоящему в стороне открытому ноутбуку. Несколько минут он молчал и сосредоточенно кликал мышкой, периодически набирая что-то на клавиатуре. Затем отстранился и развернул ноутбук со словами: «Вот квитанция об оплате, а вот номер счета, куда были перечислены деньги». Себастьян достал телефон и вежливости ради переспросил: «Позволите?» Получив ответный кивок, он сфотографировал экран с открытой страницей банковского перевода и переслал фото за Бенис комментарием: «Проверьте данные по ссылке». «Я переслал фото для проверки. Предлагаю немного подождать, если вас не затруднит». Ларте только неопределенно махнул рукой и резко поднялся на ноги. Потянувшись, он бодрым шагом направился к низкому столику с хрустальными графинами в углу кабинета. «Не желаете?» Мужчина обернулся и вопросительно поднял бровь, указывая рукой на алкоголь. «Благодарю, за рулем». Вот уж чего точно Себастьян не собирался делать, так это распивать алкоголь с этим пижоном в голубом костюме. Поэтому он просто наблюдал за тем, как тот щедро наливал себе темно-янтарного цвета напиток в тяжелый граненый стакан. Впрочем, долго ждать его не пришлось, и, когда в руке завибрировал телефон, он тут же подорвался и отошел в противоположную сторону комнаты, подальше от любопытных ушей француза. «Да, это не наш счет», — в телефонной трубке послышался напряженный голос мистера Забини. «Я лично указывал счет в бумагах, и это не он. Отправил корректный номер счета». «Спасибо», — ответил я, сбросив вызов и обернувшись к Ларте. Тот вернулся назад к своему рабочему столу, присев на самый край, и демонстративно приподнял бокал в немом приветствии. Затем сделал глоток, слегка откинув голову, и прикрыл глаза. «Полагаю, вопрос закрыт?» – спросил Ларте, растягивая слова. «Отнюдь. Это не наш счет. В нашем последними цифрами были 8291. Воус, Лес Англейс, Воуса и место у Йоурс Гэчер Леплайсер 110», – недовольно протянул мужчина и, поморщившись, открыл глаза. Стакан с легким стуком был отставлен в сторону, а сам Ларте, не вставая, потянулся через всю столешницу к своему ноутбуку. Он снова принялся там что-то искать, пока довольно не хмыкнул. «Вот смотри, так что разбирайтесь сами, кто и что у вас там косячит». Себастьян смотрел на голубоватый экран входящей почты и едва сдержался от того, чтобы не чертыхнуться, когда увидел письмо с просьбой заменить номер счета. «И я так и не услышал, Монсиеур 111, почему мой человек мертв?» Четверть часа спустя, оказавшись на шумной улице, Себастьян сел в арендованную на чужое имя машину и достал телефон. Найдя в быстром наборе знакомый номер, он в последний раз посмотрел в зеркало на офис позади себя и нажал кнопку вызова. «Да», — трубку взяли почти сразу. «Похоже, проблема на нашей стороне», — произнес он и завел двигатель. На несколько секунд воцарилось молчание, разбавляемого едва слышным дребезжанием мотора. Затем мужчина спросил: «Ты уверен?» Конечно, увиденное в кабинете Ларти могло быть фальшивкой, только подобное нельзя было оставлять без внимания. Да, но нужно проверить. Что-то еще, да, но это ждет. Возвращайся, бросил босс напоследок, и в трубке послышались короткие гудки. Ничего нового, его работодатель редко бывал многословным. Впрочем, он и сам был таким же. Себастьян спрятал телефон обратно в карман и поспешил на северный вокзал. Если же подозрения подтвердятся, следовало как можно скорее разобраться с предательством, пока ситуация не вышла бы из-под контроля. Лондон, здание компании Blacksikh, 22-34, 5 октября 2009 года. Рабочий кабинет был окутан едким сигаретным дымом, что жег глаза. Пепельницу переполняла горстка окурков, а рука бездумно тянулась за новой сигаретой. В голове роилось множество мыслей, а эмоции накрывали лавиной противоречий. От неверия до ярости, от презрения до безразличия. А факты? Факты красноречиво говорили сами за себя. «Карлос, ты уверен?» Я отвернулся от окна и подошел к ноутбуку, где виднелось взлохмаченное лицо резко сорванного с семейного ужина хакера. Парень едва не поперхнулся своим неизменным энергетиком, когда поспешно отвечал. Сообщение было действительно отправлено с почты мистера Забини и тут же удалено с памяти компьютера. Так что ошибка исключена. Вместо ответа я сделал новую затяжку и медленно выдохнул кольцо дыма, одновременно с тем отключая микрофон, и обернулся к стоящему всегда наготове Чейзу. «Где он?» «Поднимается», — последовал незамедлительный ответ. «Пропускной пункт он миновал 3 минуты назад, значит, не сбежал. И что это? Признак невиновности?» Глупости или наглости, сложно было утверждать что-либо наверняка. Никогда эмоции сбоили так, что с кончиков пальцев срывались алые всполохи огня, а глаза застилала пелена гнева. Отчего-то в самые критичные мгновения время замедлялось, так что каждый удар сердца звучал затянувшимся набатом. Чем больше я думал, тем меньше находил смысл в произошедшем. Подставляться из-за такой незначительной суммы, тем более сейчас. Да и Блейс никогда не был настолько глупым, чтобы его подстава была настолько очевидной. Тут должно было быть что-то другое. Хотелось бы верить, что тут было что-то другое. Хотелось, но я слишком привык находить в людях худшие, чтобы доверять в них чему-то хорошему. Виновен, пока не доказано обратное. Презумпция невиновности давно утратила для меня какой-либо вес, да и приговор выносился без долгих разбирательств и без жалости. Единственное, что действительно имело ценность, правда, а точнее знание, что давала эта правда. Именно знание позволяло контролировать ситуацию, позволяло решать, кому сегодня жить, а кому нет. Появление Блейза на пороге кабинета остудили чувства, и на смену эмоциям пришла отстраненность. Никогда не принимай решения на эмоциях, так всегда любил повторять Марвела, и он был прав. Важные решения должны быть результатом холодного просчета, а не влиянием момента. Звал, что-то случилось, удивленно спросил слизеринец, видимо, имея в виду поздний звонок посреди глубокой ночи. «Да, проходи, садись», — отстраненно проговорил я и отошел к бару. Найдя непочатую бутылку с виски, которому Забини всегда отдавал предпочтение, я открыл ее и налил янтарную жидкость на 2 пальца. После незаметно вытащил с потайного ящика флакон с сыроваткой правды и добавил в жидкость ровно 3 капли. «Выпей, я за рулем», — слабая попытка возражения. «Сначала выпей», — я был непреклонен. И, видимо, что-то в моем выражении заставило его передумать, тому что он молча выпил залпом все содержимое. «А теперь поговорим». «О чем?» Голос Блейза стал немного заторможенным, значит, зелье начало действовать. «Не объяснишь, что это такое?» Я бросил на низкий столик между нами распечатку фотографии с банковским переводом. Забини наклонился и подцепил фото. Присмотревшись, он нахмурился и медленно ответил. «Это фото оплаты, который мне сегодня переслал он». Блейз кивнул на стоящего позади себя Себастьяна, с неправильным номером нашего счета. Откуда там неправильный номер счета? Без понятия. Я лично указал в бумагах канарский счет. Допустим, кивнул я и затем бросил еще 2 распечатки с перепиской. Тогда это что, Блэк, это что за допрос? Забини гневно подскочил на ноги и зарычал, но зелье не дало смолчать. Я без понятия, к чему эти все вопросы. Спрашиваю своего француза. «Ко мне какие вопросы? И чем ты меня напоил?» «Посмотри», — жестко приказал я, постучав пальцем по фотографиям, «и ответь. После обсудим нюансы комфорта». Злой взгляд Забини мог бы прожечь дыру, но я и бровью не повел, и недовольно цокнув языком, он снова сел и потянулся к лежащим распечаткам. Минута, вторая, и гнев на его лице сменился недоумением. потом растерянностью. «Впервые это вижу», — я жадно всматривался в его лицо, ища хотя бы малейший намек на ложь. «Откуда это?» «Это снимки почты Ларти», — произнес я, и тут же добавил, видя, что Заби не хотел возразить. «Карлос нашел точно такие же письма в твоем почтовом ящике, удаленные. Я не писал этого, и этот номер счета, я не знаю, он взялся». Растерянность в голосе собеседника в сочетании с веритосирусом уменьшали мои подозрения, но не могли полностью их убрать. «Ты серьезно? Обвиняешь в воровстве?» «Я не делал этого». Затем он снова посмотрел на фото, и между его бровей пролегла глубокая морщина. «Хотя подожди, время отправки ночью. Я никогда не занимаюсь счетами ночью. Да и, разве что, но, нет, это бред». Бормоча себе под нос, Заби не встал и, подойдя к бару, плеснул себе хорошую порцию алкоголя и жадно сделал большой глоток, отчего на воротник рубашки попало несколько капель. О чем? Я попытался спросить причину столь странного поведения, но Близ словно ушел сам в себя и перестал реагировать на внешний мир. Это невозможно. Хотя, бред, ничего не понимаю. Зачем? Он безустанно повторял, время от времени делая новый глоток виски и уставившись взглядом в никуда. Молчаливо наблюдающий все это время Себастьян вопросительно склонил голову, спрашивая, вмешаться, и я отрицательно покачал головой. В этом не было нужды, давить на него я не хотел. Пока что, зелье еще действовало, и он сам бы ответил, как только миновало первое состояние шока. Босс, вам нужно это увидеть. С динамика ноутбука послышался взволнованный голос Дельгада. «Это срочно!» «Что такое, Карлос?» – спросил я, подойдя к камере и включив обратно микрофон. Обычно он не дергал по пустякам. Алгоритм нашел совпадение по данным министерства и лондонским видеокамерам. И я недовольно цокнул языком, раздраженный тем, что меня отвлекают второстепенными вещами, к коим относилось расследование министра. В первую очередь меня интересовало, куда делись мои деньги. Возможно, у нас появился подозреваемый убийство в галерее, и тут он вывел на экран несколько черно-белых фотографий. Вот смотрите, на нескольких из них уличной камерой был заснят мужчина, что в разное время проходил мимо галереи, и один раз даже зашел в нее. Затем Карлос включил видео, на котором он заходил в тупик неподалеку от галереи и бесследно исчезал в вихре аппараций. Лицо человека на снимках было смутно похожим, но имя, как назло, ускользало из памяти. Затем Дельгадо открыл оцифрованные фотографии из министерского архива и показал фото человека в тюремной робе, сделанное в профиле и анфас. «Кто это?» – спросил я. «Если это фото из министерского архива, то там должно было быть указано имя. Там должно быть и...» Позади раздался звон разбитого стекла. Я обернулся на звук и увидел шокированного Забини, что в неверии смотрел на фото. «Какого? Знаешь, кто это?» — резко спросил я, хотя его лицо и так говорило о том, что человек в тюремной робе был ему очень хорошо знаком. Ответом стало охрипшее. «Да, примечание к части. Отзывы, пишите, пожалуйста, отзывы. В главе произошло столько событий, уверена, у вас возникло немало мыслей, которыми вы хотите поделиться. Мини-история о американской командировке Себастьяна, о которой упоминалось в главе, https://fits.bo.net/riadfits0190.20fd2.0b97b45.b47f3f92254. И, конечно, не забываем подписываться на мой авторский ТГ-канал с дополнительными материалами к возрождению и другим работам, https://themakingdomofangels. Чаптер 26. Йоуан Лысиет Храук Ханарафраме. Примечание к части. Заглавие. Йода. Фрозен. https://www.youtube.com/watch-vetsu-ustl-hukn-3-bob-v-9-rw-b-4-8-0-5-8-g-index-52-апчинел-йода. К эпиграфу. Блиндлове. Баттиминг. https://www.youtube.com/watch-vetsu-ustl-hukn-3-bob-v-9-rw-b-4-8-0-5-8-g-index-52-pp-gag-b-8-aup. Коллаж к главе. https://themakingdomofangels70. Всегда ваша, Леди Иль. Алое сердце. И брядхи йоу инто брядхи йоу аут. Саваринкхе айрин мы лунгст хен дровн. Инхе цалмов йоу рваке. Вестарвитхе хопит хен фиет хе даупт. CS Веспингхе Ханцов Тиме, Верелоцкий Тандбаунт Тотхе Час Вемади Тест Хундеринг Инсидиме, и Свиархи Сиснте Ликеме, Гиви и Тупанте Илэл Синг Тотхе Баттам, Бута Илэл Бехери Вайтинг Фор Йоу, Хи Слови и Сунликилы. Лет эс блами и тон баттиминг, гиви и тупанты и лэл синг тот хебаттам. Бута и лэл бехери вайтинг фор йоу блиндлэве, баттиминг, где-то в Лондоне 09-10-10 октября 2009 года. Еженедельные сеансы удивительно быстро успели войти в ее привычный график. А может, ей действительно не хватало таких вот открытых разговоров о своей жизни с тем, кто молча выслушает без какого-либо осуждения. Хотя, если бы не Трейси, она бы никогда не согласилась на терапию. Как же, леди из благородного рода обязана быть образцом для подражания. И не важно, что образец был на грани слома. Как бы вы описали вашу личную жизнь? Голос психотерапевта всегда оставался неизменно ровным и спокойным. И это умиротворяло настолько, что Дафна далеко не сразу осознала смысл вопроса. Какое отношение это имеет к моим кошмарам? Зачастую наши сновидения – это тревожащие нас наяву вещи, что проявляются в образе бессознательных и метафорических предметов. Они меняют свой облик, но их корни следует искать либо в прошлом, либо в настоящем. И романтические отношения, как отношения с родителями, являются ключом к пониманию этих проблем. Мы можем это упустить, это не имеет ничего общего с произошедшим в галерее. Меньше всего Дафна хотела обсуждать свои отношения с кем-либо. Да что уж говорить, она всячески избегала эту тему даже наедине с собой. Иногда она просто не понимала, кем является для Блэка. Девушкой, подругой из прошлой жизни или просто удобной. Хотела добавить красивое, но язык не повернулся. Никогда косметические чары едва могли скрыть бледность кожи и хронически изнеможенный вид. Так что удобное и привычное были в самый раз. Сколько они были вместе? Больше 3 лет, но ни разу за все это время они не обсуждали их совместное будущее. Да и прошлое тоже было под запретом. Они жили настоящим, жили только этим днем. И это навевало не самые радужные мысли. Тем более, когда он отдалился от нее за эти месяцы, и озвучить эти мысли вслух словно дать им волю исполниться. А это было последним, чего Дафне хотелось. «Мисс Гринграсс, это наш 6-й сеанс. Если вы будете и дальше закрываться от меня, но в первую очередь от самой себя, боюсь, эта терапия вам не поможет». Женщина средних лет поправила очки на переносице и с легким вздохом добавила: «Я принесла клятву конфиденциальности, и все сказанное здесь остается только между нами. Что вы хотите услышать?» Дафна неосознанно прикусила губу и, заметив это, тут же одернула саму себя. «Мы познакомились еще в школе и начали встречаться на последнем курсе. Потом его внезапно арестовали, судили, и он исчез без малого на 8 лет, пока случай снова не свел нас вместе». Последнюю фразу она попыталась произнести как можно легкомысленнее, но понимала, что вряд ли сможет обвести опытную женщину. 8 лет – это довольно длительная пауза в любых отношениях. За это время многое меняется, а человек так особенно, прокомментировала доктор, делая очередную пометку в своем блокноте. Так скажите, кого вы любите? Того, кем он стал, или того, кем был раньше? Это сложный вопрос. Все чаще мне кажется, что это совершенно разные люди, а иногда я вижу в нем проблески того, кем он был раньше, более открытым, улыбчивым и куда более беззаботным. Это нормально, что с возрастом люди становятся более сдержанными и менее подвержены легкомысленным действиям. Это называется взрослением. А еще он был добрее. Она запнулась, будто не знала, стоило ли продолжать эту тему. Только слова против воли сами срывались с ее губ. Практически все видели случившееся в Эльицлипсе, и я смотрела на их лица. На них было все: шок, страх, ужас, отвращение. В конце концов, никто не остался безразличным. Никто, кроме него. Разве такое возможно? Разве такое нормально? А вы сами как думаете? Встречный вопрос последовал незамедлительно. Я хотела бы услышать ваше мнение. Девушка нахмурилась. Каждый раз на любой свой вопрос она получала практически один и тот же ответ, пусть и в различных вариациях. Это иногда сильно раздражало. «Дафна, моя задача – помочь вам. Я не могу и не буду навязывать вам свои суждения и свою оценку. Вы сами должны понять, как к этому относиться. В этом и состоит суть терапии. Я не знаю, что думать. Нет, я понимаю, что ему пришлось через многое пройти, и он не сломался. Это многого стоит. Многие другие бы на его месте давно бы спились или наложили на себя руки. Многие, но не он. Он сильный человек, и с ним я чувствую себя в безопасности от всего мира». Только Дафни оборвала себя на полуслове и встала с кушетки, которую облюбовала во время их сеансов. Отошла к подоконнику, где стоял графин с водой, и налила себе полный стакан. Только я чувствую, что он другой, и он не хочет открываться мне. Между нами растет стена отчуждения, и я не знаю, что с ней делать». Воскликнула она и жадно выпила всю воду. Из прически выбилась прядь и упала на лицо. Раньше она была негодовала из-за испорченной укладки. Сейчас же ей было все равно. Никогда последний месяц в кошмарных снах она наблюдала одну и ту же картину, зацикленную на бесконечный повтор. Не жестоко убитой несчастной Анет, а такой же пустой и безразличный взгляд Анри в свой адрес. Потерять его любовь, вот чего она страшилась больше всего. «А вы не пробовали посмотреть на эту ситуацию по-другому? И как же?» Грустная улыбка тронула ее лицо. «Вряд ли бы ваш молодой человек согласился бы провести с вами эти годы, если бы не любил вас. Ей безумно хотелось бы в это верить». Лондон, Министерство магии, 12.43, 10 октября 2009 года. Кто бы мог подумать, что причина последних неприятностей будет настолько прозаичной. Черчесла Фемми 112. Впрочем, нельзя отрицать, что все сложилось весьма неплохо. Одной пулей две мишени. И устранение проблемы, и проверка на верность Забини. Так или иначе, эту Амели или Эмили можно было уже заранее списывать со счетов. В любом случае она не жилец. Не после того, как в ее квартире нашлись следы яда, которым отправили меду. А вот со вторым. Это вопрос времени. И только. Никто не мог прятаться вечно. Не от меня во всяком случае. На сей раз поездка в министерство выдалась куда проще. А может, это так сказывалось желание форсировать старый план? Господин министр, протянул я, заняв свободное место рядом с Грингер, прямо напротив Локоста. Похоже, у нас появился подозреваемый. Новость произвела ошеломляющий эффект, и сидящие в кабинете Грингер с министром мгновенно оживились. Кто он? И что с моей плекохаем? Я хотел сказать, что с несчастными похищенными. Оговорка старика не осталась незамеченной, и я внутренне улыбнулся. С каждым разом он только доказывал правильность утверждения, всем плевать на людей вокруг. Единственное, что имело ценность и значение, это сам человек и его близкие. Мы проверяем в данный момент несколько зацепок, министр. Уверен, в ближайшее время я смогу вернуться с более подробной информацией, еще бы не смог. Пока что нам известно только имя, Теодор Нотт. Согласно данным Аврората, тот вышел из Азкабана весной этого года, незадолго до первого похищения. «Ты уверен?» – нахмурившись, переспросила Гермиона, наклонившись чуть ближе вперед. Он проходил еженедельные проверки с сыроваткой правды, и ни разу не было даже тени сомнений в его словах. Более чем, и даже сыроватку правды можно обойти, если человек искренне верит в свои слова. Это психотропное вещество, а не истина в последней инстанции. Никто еще не покидал пределы Азкабана с неповрежденной психикой, не после стольких лет. Как ты узнал, что это он? У Аврората не было ни одной улики. Грингер никак не унималась со своими вопросами, что невероятно раздражало. Где же была ее клятая правильность в 98-м? И все же еще было слишком рано, я настойчиво напоминал сам себе. Роль нужно было играть несмотря ни на что, потому что нужно было искать шире. Я позволил легкой улыбке проявиться наружу. Нот чистокровный волшебник с манией превосходства чистой крови и врожденным снобизмом. В этом его слабость. Для него обычные люди, лишенные магии, низшая раса. Такая самоуверенность стала его уязвимостью. Он не раз посещал Макдловский мир, в том числе галерею и квартиру одной из его жертв, и совершенно не заботился о том, что его могут засечь камеры видеонаблюдения. Это имеет смысл. Медленно кивнула девушка и обратилась к потерявшемуся в своих мыслях Локосту. «Министр, я полагаю, что нам нужно позвать на встречу Ричарда. Вам виднее, мисс Грингер», — начал старик, но я быстро перебил его с самым доброжелательным выражением лица, на какое только был способен. «Министр, простите, что перебиваю, но боюсь, это будет неразумным». «Неразумным?» — удивился Локост, и в его взгляде читалась обеспокоенность. «Отчего же? Нам неизвестно, отчего Аврорат более полгода не мог найти преступника, ведь жилище мистера Нотта ни разу не обыскивали на предмет его связи с похищениями, а ведь это следовало проверить в первую очередь. С его послужным списком, странно, что никто не обратил внимания на совпадение даты первого похищения с датой его освобождения, разница в неделю. Я сделала паузу, позволяя своим словам глубже осесть в сознании присутствующих, прежде чем добавить еще щепотку сомнений. Так что нельзя исключать и вариант утечки. Мы не вправе подвергать жизни несчастных еще большему риску. Никогда мы зашли зацепку, что может привести к их спасению. У каждого есть слабое место. Нужно только знать, на каких именно струнах души сыграть финальный аккорд. И Джон Локаст, как и Гермиона Грейнджер, не были исключением. Гермиона корила себя за то, что они не смогли распознать правду о ногте. Если бы она только была бы более внимательной, все ведь было так очевидно. Когда она опомнилась, Гарольд уже покинул кабинет и сейчас шел по длинному коридору к лифту вместе со своим подчиненным. Вероятно, она так и не привыкла к его новому образу. Все в нем было другим, и в то же время это был ее Гарри. Она почти догнала их, когда до нее донесся обрывок их разговора. «Себастьян, передай Карлосу, пусть он, га, Анри, подожди, пожалуйста», — воскликнула девушка, видя, что они практически подошли к лифту. «Гермиона?» Гарольд обернулся и вопросительно вскинул бровь, остановившись посреди коридора. «Ты сильно торопишься, мы можем поговорить?» — взволнованно проговорила девушка, заправляя за ухо прядь волос. Она не могла отпустить его, не расставив все точки над «и». Хогвартс, декабрь 1997 года. В воздухе легким шлейфом витали ароматы корицы, ванили, хвои и других столь знакомых с детства символов приближающегося Рождества. Казалось, будто весь замок, начиная с самой высокой башни и заканчивая глубокими подземельями, был пропитан этим духом. В головах ветреных студентов учеба и предэкзаменационная зубрежка пока еще мирно соседствовали с радужными мечтами о зимних праздниках, когда можно будет расслабиться и наслаждаться жизнью. Но чем ближе наступал день отбытия по домам, тем меньше всем хотелось тратить свободное время на книги и выполнение бесконечных заданий от преподавателей, и тем больше бывать на заснеженной улице с друзьями. Всем, кроме одной. Зимнему веселью с остальными студентами она предпочла вечер в пустой гостиной около теплого камина с книгой в руках. Книги были ее личной отдушиной. Сколько же мудрости в них было заложено, сколько интересных секретов они открывали жаждущим их узнать, сколько новых миров можно было познать с их помощью, бесчисленное множество. Гермиона любила проводить время вот так, сидя у камина и читая, особенно теперь, когда больше не нужно было спасать мир от угроз в лице Волан-де-Морта и все они наконец могли свободно вздохнуть полной грудью. Только эта новая мирная жизнь оказалась не такой, какой ее себе представляла девушка сразу после победы. Война повлияла на них, но его она изменила больше, чем остальных. Изменила настолько, что ее друг, практически брат, тот, с кем они пережили столько приключений и с кем победили в войне, сменил имя и замкнулся в себе. Он отдалился от них и предпочел им компанию бывших врагов. Еще год назад они были неразлучны, теперь же все стало по-другому. И это не могло не печалить, но рядом с ней был верный, милый Рон, ставший ее парнем вскоре после окончания войны. Портрет полной дамы бесшумно отъехал, чтобы пропустить внутрь очередного замерзшего студента. Скоро гостиная снова будет полна ими, и тогда спокойно почитать ей уже точно не удастся. Гермиона настолько увлекалась изучением постулатов магического права, что не обратила внимания на вошедшего и не заметила, как тот подошел к ее стоящему в углу креслу и сел рядом. «Что читаешь, Гарри?» Удивленно обернулась шатенка к брюнету и отложила недочитанную книгу в сторону. «А ты ожидала кого-то другого?» С ухмылкой спросил парень, откидываясь на спинку дивана и вытягивая ноги поближе к огню. «Прости, просто увлеклась», справилась она и, бросив беглый взгляд на книгу, произнесла: «Магическое право. Узнаю старую, добрую Гермиону, которая готовится к экзаменам раньше всех остальных. Такая уж я, что тут поделать». Ее ответ вызвал легкую улыбку у Блэка. Когда в последний раз она видела его таким расслабленным и безмятежным? Гермиона уже и не припомнит. «Какие планы на Рождество? Поедешь с нами в нору?» «Прости, уже обещал Драко». «Драко!» — воскликнула Гермиона, стоило ей услышать ненавистное имя. «Как ты можешь общаться с ним и остальными слизеринцами? Уже забыл, сколько крови они нам попортили. К тому же это ведь он убил Дирка Крисвилла и пытался убить Дамблдора». Хорошее настроение у Поттера, похоже, испарилось. Улыбка спала с его лица, а лоб нахмурился. «Спасибо, с Клизером не страдаю», — отчеканил он, выпрямившись на диване и полностью развернувшись к ней лицом. «Да и кто из нас не без греха? Но что у тебя может быть общего с ними?» — воскликнула Гермиона, искренне не понимая, что могло связывать их Гарри с бывшими пожирателями смерти. Хотя бывали ли вообще бывшие пожиратели? Конечно, исключения существовали, и профессор Снейп яркий тому пример, только она не могла поверить в искренность этой внезапной дружбы. «Они такие же люди, как и мы. Такой ответ тебя устроит?» Ты герой, спас мир от тирании Волан-де-Морта, а они просто хотели выжить на этой проклятой войне, перебил ее Гарри, как и все мы. Не сравнивай, они же темные маги, убийцы. Гермиона не могла поверить в услышанное. Они столько неприятностей им принесли, а он их оправдывает. Поттер переменился в лице. Его взгляд стал холоднее и жестче. Он стал чужим. И на мгновение ей стало не себе. Как и я, Гермиона. Как и я. Я тебя не понимаю. Нельзя выиграть войну, не испачкав при этом руки. Или ты забыла свою собственную вылазку в министерство, в Гринградс. Свой Империус оборотку. Это совершенно другое. И в чем же тогда отличие? А его нет, ведь результат всегда один. Победа над врагом. И лучшая ученица Хогвартса не нашла, что ответить. Она открыла дверь своей приемной и отошла в сторону, пропуская вперед себя Анри и его компаньона, кем бы он ни был. «Ты хотела поговорить», — напомнил ей Пот. Блэк, когда они с минуту молча простояли в комнате, пока Гермиона пыталась собраться с мыслями. «Да, наедине, твой коллега», — Гермиона запнулась на слове, так и не поняв, кем тот приходился ее другу, «может подождать здесь, если ты не против, конечно», — поспешно добавила девушка, когда заметила, как переглянулись между собой мужчины. «Ну что ты?» «Конечно нет», — с широкой улыбкой отозвался Гарольд и взмахнул рукой. «Дамы вперед!» Она провела его в свой кабинет и, предложив тому мягкое кресло для посетителей, сама заняла такое же. Не хотелось выглядеть здесь начальницей, не перед ним. «Знаешь, я много думала, и я хотела бы попросить прощения за то, что подвела тебя». «О чем?» «Нет-нет, подожди. Пожалуйста, не перебивай», Гермиона прикусила губу и покачала головой. Ей и так нелегко было решиться на этот разговор, точнее она боялась услышать его ответ. И все же она глубоко вздохнула и на выдохе торопливо заговорила. «Тогда, еще в школе, я не понимала и не хотела принимать твою дружбу с Малфоем, Забини, Гринграсс. Я не могла понять, что ты смог в них, чего не смог в нас с Роном». И, заметив, что Гарольд хочет что-то произнести, она подняла руку в жесте молчания. «Нет, пожалуйста, дай мне договорить». Но после, девушка тяжело вздохнула, от неприятных воспоминаний в горле появился комок из тугих нервов, что сдавливал горло и затруднял речь. «После суда, я видела, как они продолжали бороться за тебя, в отличие от меня. Я была настолько ошеломлена, разбита, что, наверное, впервые в жизни я не знала, что делать. А они пытались добиться пересмотра дела. Пытались найти доказательства твоей невиновности, но, похоже, кто-то очень хорошо постарался, заметая все следы. И я засомневалась. На краткий миг, я действительно засомневалась. Это разъедало меня изнутри. Что слизеринцы, несмотря на свое собственное гонение, оказались для тебя лучшими друзьями, чем я. На ее глаза развернулись слезы, и она замолчала, прикрыв глаза. Сбоку послышался тихий скрип ножек стула по дереву и затем мягкий успокаивающий голос. Его голос произнес: «Гермиона, не кори себя за то, над чем была невластна. Ты ничего не смогла бы изменить». Но они не сдавались. Всхлипнула Гермиона, едва сдерживаясь, чтобы еще сильнее не разрыдаться. Она не заслужила такого понимания с его стороны. И посмотри, где они сейчас, практически такие же изгнанники, как и я. Посмотри на меня, посмотри. Тихий убаюкивающий голос Блэка словно лечебным бальзамом проливался на ее сердце. И она медленно, но открыла глаза, чтобы встретиться взглядом с каким открытым и понимающим взглядом Гарольда, взглядом ее Гарри, того друга, что она обрела на первом курсе Хогвартса. «Зато теперь ты здесь, мы оба здесь, и теперь у тебя есть сила и власть, чтобы помочь мне. Да и как я мог ненавидеть свою лучшую подругу, практически сестру?» Спустя час, провожая его до двери, успокоившаяся Гермиона совсем не обратила внимания на то, как загорелись глаза Блэка, когда тот увидел лежащую на диване старую книгу. И также она не услышала отданный ее другом приказ снаружи министерства. «И еще, Бастиен, мне нужна книга с кабинета Грингер, в коричневой коже с золотым тиснением названия на немецком. Вергиссине ритуале дес химлищен ричис. Достаньте ее как можно скорее, любым способом. Лондон, Скотленд-Ярд, 15:33, 10 октября 2009 года». Удивительно, но привыкнуть к мысли об отношениях с другим человеком оказалось не так просто, как Рону думалось изначально. После стольких лет, проведенных допоздна за работой, уходить с нее вовремя ради того, чтобы провести время с кем-то, было непривычно. И он был благодарен Кэтрин за ее терпение и внимание. Впрочем, Для них двоих это был новый опыт, и им не хотелось никуда спешить. Поэтому решили начать с маленьких шажков, с прогулок после работы, совместных ужинов и разговоров обо всем на свете. Хотя нет, отдельные темы они все же старались избегать, ведь за радостью и улыбкой каждого из них скрывалась незажившая рана и тлеющая печаль. Старая клятва преждевременно погибшей сестре не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Нет-нет, и возвращалась обратно в его мысли каждый раз, когда он улыбался, будто наказывая его за радость. Сколько времени бесплодных попыток добраться до Поттера заканчивались впустую. Он, как змей, выскальзывал с пут правосудия, и это терзало его сильнее, чем что-либо другое. «Ты собираешься сегодня обедать?» – удивленно спросила Кэтрин, заходя в их небольшой кабинет. «Не сегодня», – Рон покачал головой, с трудом отрывая взгляд от экрана, чтобы дать небольшую передышку уставшим глазам. Сколько он сегодня провел времени за просмотром бесконечных записей с камер видеонаблюдения? Слишком много, чтобы считать. У него теперь появилось полно свободного времени для того, чтобы наконец вплотную заняться поиском доказательств вины Поттера. Удивительно, но увольнение из Аврората задело его не так сильно, как он ожидал. А может, он ждал чего-то подобного в последнее время, когда всех трясло из-за того сумасшедшего неуловимого маньяка, или просто устал выполнять чьи-то приказы и постоянно отчитываться за каждый свой шаг, или оправдываться за то, что сделал бы еще сотни раз, будь у него такая возможность. «Значит, интуиция меня не подвела», — довольно отозвалась девушка, подходя пританцовывая к его столу, «и я не зря принесла тебе обед». Она с улыбкой поставила перед ним дымящийся бумажный стаканчик кофе из своей любимой кофейни, и следом торжественно опустила пакет с ароматной выпечкой. Предательские запахи ванили и цитрусов дразнили обоняние, отчего голод дал о себе знать тихим урчанием. «Похоже, перерыв все же придется сделать», — смирился Рон и потянулся за своим пряным кофе. «Какие успехи? Ты просматриваешь эти записи последние пару дней?» — спросила Кэтрин, заглядывая ему через плечо. «Что именно ты ищешь?» «Сложно сказать, но интуиция нашептывает копнуть глубже в этом направлении», — отозвался Рон и отпил еще горячий кофе. Обилие имбиря и корицы гармонично дополняло вкус напитка, отчего он позволил себе на мгновение прикрыть от удовольствия глаза. И когда Кэтрин только успела изучить его так хорошо, а что этот ирландец, так и не раскололся, с тех пор как Энил оказался за решеткой, пусть и пока лишь в досудебном порядке, Кэтрин заметно повеселела. Правосудие для некоторых творит чудеса. Он в целом отказывается что-либо говорить, но это и ни к чему. Найденных улик достаточно, и дело уже передано в суд. Гейб наконец-то обретет справедливость, пусть посмертно, но обретет. Было заметно, как Кэтрин все еще не просто было озвучивать факт гибели лучшего друга, но, по крайней мере, больше не замыкалась в себе. И Рон не мог этому не радоваться, ведь возможно и он сможет постичь такую же умиротворенность, когда убийца его сестры получит по заслугам, обрести покой для себя, для своей семьи. Только все попытки разбивались о глухую стену. Он не мог найти ничего компрометирующего Поттера, ничего, чтобы обеспечило ему пожизненное содержание со строгим режимом. Заключение, вот все, что он заслужил, но никак не роскошь и вседозволенность. «Подожди, кажется, я видела его раньше». Кэтрин наклонилась ближе к экрану, и между ее бровей пролегла неглубокая морщинка. «Нет, я точно его где-то видела. Это видео с происшествия в галерее, ты не могла там с ним не столкнуться. Он все время крутился рядом с Поттером». Ненавистное имя он выплюнул едва ли не плевком. От открытых оскорблений Рон едва сдержался только ради девушки. Отчего-то в ее присутствии ему хотелось казаться гораздо лучше, чем он был на самом деле. «Нет», — девушка покачала головой, и ее взгляд устремился в сторону. «Точно не там, хотя, подожди, точно. Ты что-то вспомнила?» — нетерпеливо переспросил Рон, отчего-то ему казалось, что этот мужчина был одной из ключевых фигур в этой шахматной партии между ним и Поттером. «Да, буквально пару дней видела, как он посещал Анила. А ему разве разрешены посещения? Вообще-то только адвоката. Но Дональдс тогда сказал не лезть в не в свое дело», — фыркнула Кэтрин, демонстрируя свое отношение к коллеге. И тут она резко замолчала на полуслове. «Я столкнулась с ним в офисе у ирландца. Они разговаривали о каком-то предложении его работодателя. И еще он назвал меня по имени. Тогда я совсем не придала этому никакого значения. Но сейчас это выглядит странно. Вот, что общего может быть у известного бандита и Поттера?»